«Ты чё, Гаврош?» Валька чёрт поднялся, держась за скулу. «Чеканулся, да? Чё я тебе сказал-то? Ничего такого и не сказал». «Закрой пасть, шмакодявка», — процедил Гаврош свирепо, но через секунду уже улыбался, и глаза вновь светились пьяным, угарным весельем. «Валька, чертила, я ж тебя люблю! Давай чеколдыкнем, давай!» Гаврош налил в стаканы, оглядел зал. «Граждане, прошу соблюдать приличное спокойствие. Культурно отдыхаем. Хорошо поработали? Хорошо отдыхаем». И тут в столовку вошли трое дружинников. Трое крепких парней лет 30. В кепках, пиджаках. С красными повязками на рукавах. Они оглядели зал столовки и сразу направились к компании дружков. «Бригадмил», — шепнул Ишимбай. «Атанда». И бутылки мгновенно исчезли со стола. Но дружинники уже подошли, и один старший спросил. «Распеваем? Придется пройти в отделение, граждане». «Кто распевает?» — выпучил глаза Валя черт. «Ты видел?» «Через дверь видели, как вы распевали». «И дрались», — добавил второй. «Кто дрался?» «Да он равновесие не сохранил и упал нечаянно», — ухмыльнулся Ишимбай. «А распевал кто?» — спросил старший бригадмилец. «Ну, раз видел, тогда ищите. Бригадмил наш друг». Гаврош встал и поднял руки, предлагая обыскать себя. «Найдете, ваша взяла. Не найдете, гуляйте до другой столовой». Дружинники посмотрели под столом, под соседними столами. Затем старший, явно заинтригованный тем, куда же все-таки подевались бутылки, обыскал Валю Черта, Ишимбая, Карамара и последним Гавроша. Тот посмеивался, победоносно глядя на растерянных дружинников. «Водяры от вас несет, а говорите, не пили», — сказал старший. «А ты найди, найди, майор Пронин». «Ладно, покажите, привлекать не будем», — сдался старший. И тогда Гаврош приподнял расклешенную штанину, и на ступне у него стояла полная бутылка водки. С хохотом проделали то же самое и Шимбай, и Вали черт. Сконфуженные дружинники развели руками. Старший сказал: «Спасибо, в другой раз будем знать». «Шиш тому, кто ловит шпану», — ухмыльнулся довольный Шимбай. «Тому, кто ловит шиш», — сухо кивнул старший. «А вы сейчас пройдете с нами, вставайте». «Ну, суки», — выдохнул Гаврош, — «вы же обещали, мы же договорились». «Со шпаной никаких договоров быть не может», — отчеканил старший. «Сами пойдете или силу применить?» И драка вспыхнула мгновенно. Гаврош, Валька, Черт, Ишимбай и Карамар дрались с остервенением пьяных людей, которым море по колено, которые не думают о том, что будет потом. Старший дружинник заработал бутылкой по голове и упал прямо на стол, опрокинув его вместе с тарелками. Визжали посетители, кто-то истошно кричал: «Милицию вызывайте! Милицию! Бандиты! Прохода от них нету!» Из окошка раздачи Милка и ее подруги смотрели, как дерутся парни. Карамар получил нокаут и лежал на полу, раскинув руки. И Ишимбай первым прорвался к выходу, крикнул, обернувшись: «Атанда! Мусора!» В столовку действительно вламывался наряд милиции. Посетители сбились в кучу в углу столовой у катки с огромным фикусом. Ишимбая схватили первым. И тут в зал влетела Милка, схватила Гавроша за руку и потащила за собой. Они выбежали на кухню, пронеслись мимо огромной плиты, уставленной большущими кастрюлями, пробежали через подсобку. Милка распахнула дверь черного хода, крикнула: «Беги!». Гаврош шмыгнул мимо нее и пропал в сумерках. Милка еще долго стояла на пороге, тяжело дыша и глядя в темноту. Она сама не могла бы объяснить себе, почему так поступила. Пожалела, испугалась, а может, из-за того прошлого, что связывало их. И Ишимбая, Вальку Черта и Карамара повязали, вывели из столовой и погрузили в раковую шейку, увезли в районное отделение милиции. «Потерял, что ли, книжку-то?» — весело спрашивал Вениамин Павлович, помешивая ложкой в стакане чая. Они опять сидели в кабинете коморки с книжными стеллажами, сидели за шатким столом, и заботливая жена историка подавала им чай, вазочку с печеньем. «Да нет, товарищу дал прочитать». «Он попросил, а я дал», — мрачно отвечал Робко. «А рожу кто тебе разукрасил?» «Да там, подрался с одними». Робко подумал, как бы лучше сказать, нашелся и добавил: «С хулиганами». «Ах, с хулиганами!» — Вениамин Павлович даже обрадовался. «Ты сам-то кто есть?» «Я». «Думаете, я тоже хулиган?» «Ты? Ну что ты?» — рассмеялся Вениамин Павлович. «Как я могу такое про тебя подумать? Ты, судя по всему, благородный комсомолец, будущий математик, победитель городской олимпиады, человек, с которого надо сверстникам пример брать». «Издеваетесь, да?» — тихо спросил Робко и потрогал болевшую рану на виске. «Ты сам-то что про себя думаешь, шпана замоскворецкая?» Перегнувшись через стол, перестав смеяться, серьезно спросил Вениамин Павлович. «Обижаешься, когда шпаной называют?» «Кто есть, тот и есть», — Робко опустил голову. «Ишь ты, какая покорность!» — усмехнулся историк. «Какое ангельское смирение! А ведь все врешь, брат, себе врешь и другим». «Нет, я не вру». «Кому?» «Матери никогда не вру», — твердо ответил Робко и подумал, что это правда. Может быть, не всегда правду говорил, но не врал, это точно. «И что же ты сегодня матери скажешь, когда она спросит, кто тебе рожу начистил и почему от тебя водкой пахнет?» — поинтересовался Вениамин Павлович. «Какую такую правду наплетешь? Ты пей чай, пей. Водку не могу предложить, ее у меня нету». «Ну зачем вы так?» Робко посмотрел на историка несчастными глазами. «Разве я просил у вас водку?» «Этого еще не хватало». «Чтобы ученик у учителя выпить просил. Книжку-то прочитал? И что ты в ней понял? Ну, хоть в двух словах расскажи. Жутко интересно. Что ты в ней понял?» «Я понял, как нужно в люди выбиваться». «Старая наша песня, и как же нужно? Хоть мне расскажи. Я тоже попробую последовать твоему примеру». Вениамин Павлович смотрел опять весело и вроде бы доброжелательно. «Вот на что нужно надеяться». Робко положил на стол кулаки и уже прямо в глаза посмотрел историку. «Только на них. Нужно уметь драться и никому не верить. Никому». «Хорошая мысль», — Вениамин Павлович побарабанил пальцами по столу. «Хорошая и, главное, оригинальная. Значит, никому. И тогда выбьешься в люди». «Да, только тогда, как Мартин Иден». «Да, брат, мне жаль тебя, Роберт», — Вениамин Павлович опять забарабанил пальцами по столу. Поднялся, заходил по тесной каморке. «Жаль, что ты ни черта в этой книге не понял». «То, что мне нужно, я понял», — так же твердо ответил Робко. «Вот именно то, что тебе нужно», — уже горячо воскликнул Вениамин Павлович. «Никому не верить — это значит остаться одному, совсем одному. Не страшно будет?» «Нет». «А книжка ведь о другом, Роберт. О том, как нужно бороться за жизнь, как нужно уметь защищать свою веру в жизнь, в справедливость, в дружбу». «Справедливости нет, Вениамин Павлович, и дружбы тоже нет. Когда-нибудь один друг предает другого». «Где ты всего этого нахватался, сукин ты сын?» — изумленно протянул Вениамин Павлович. «Сами же сказали, я шпана замоскворецкая. Кто верит в дружбу, всегда остается в дураках, а я в дураках оставаться не хочу». «Ты, конечно, в дураках не останешься. А в предателях остаться не хочешь?» «Я еще никого не предавал». «С твоей философией станешь. Обязательно станешь. Как ты думаешь, твой сосед Степан Егорыч, про которого ты рассказывал, тоже никому не верил?» «Верил. Потому в дураках и остался. Без ноги, в каморке живет, никому не нужный». «Так уж и никому», — опять спросил Вениамин Павлович. Робко вспомнил о своей матери и промолчал. «А мать, которая на тебя всю жизнь положила, ты ей нужен?» — допытывался Вениамин Павлович. «А твоей бабушке ты нужен?» Робко молчал, стиснув зубы. «Слушай, только честно, тебе в школе кто-нибудь из девочек нравится?» «Нет», — не поднимая головы, ответил Робко и подумал о Милке. «А эта девушка, из-за которой ты тогда дрался, она тебе нравится?» — привязался с вопросами историк и было видно, что просто так он не отстанет. «Ну, нравится. Она с другим ходит», — с трудом цедя слова, ответил робко. «Ах, вот оно что!» Вениамин Павлович вздохнул облегченно и заулыбался даже. «Черт, как же я раньше об этом не подумал! В таком деле советчики только навредить могут. Извини, Роберт, пристал к тебе как банный лист. Одно только скажу. Если из 100 случаев тебя 99 раз обманут, и только один раз вера твоя окажется права, нужно верить». «Для чего? Чтобы тебя 99 раз обманули?» «Для души, Роберт. Ты потолкуй об этом со Степаном Егорычем. Идуй домой, поздно уже». Вениамин Павлович посмотрел на часы. «А в школу, значит, совсем больше не придешь?» «Приду. Еще книжку какую-нибудь не дадите, Вениамин Павлович». «Как Мартина Идена принесешь, тогда дам. А пока вон школьной библиотекой пользуйся». «Там мне тоже не дают», — усмехнулся робко. «Чего так? Тоже, небось, что-нибудь свистнул?» «Нет, для профилактики». Робко ушел, а Вениамин Павлович еще долго ходил в своей маленькой коморке, курил и размышлял. Жена два раза звала спать, но историк отказывался. Этот худощавый жилистый паренек растревожил его, вверг в невеселые раздумья. «Бог мой, сколько их таких в Москве! А по всей России? В сущности, прекрасных ребят, но готовых на все, чтобы избавиться от нищеты, которую им уготовила судьба. Такие с равной легкостью могут совершить подвиг во имя человека и этого же самого человека избить, ограбить, убить. Волчата, сбившиеся в стаю, никому не верящие, даже своим дружкам. Они страшны прежде всего для самих себя, сжигая в душах последние крохи доброты, веры в то, что существует на свете великое человеколюбие. Они не боятся матери и отца, милиционера и учителя, больших и маленьких начальников. Они уже познали одну истину. Что украл, отнял, добыл, то твое, а все остальное — болтовня и лицемерие. Они не знают, что есть на свете великая вера в Бога, исцеляющая и просветляющая, строгая и милосердная. Да сам-то Вениамин Павлович много ли верил в Бога, обращался к нему в минуты тревог и бед. Ленин да Сталин, а теперь вот и Сталина нету, тоже оказывается враг народа, палач, убийца. Он был историк и знал многое из того, что простой смертный страны Советов знать не мог. По ночам Вениамин Павлович читал Ильина и Бердяева, Розанова и Федотова, Леонтьева и Флоренского. Голова шла кругом. Даже от жены он прятал эти книжки под паркетную половицу в кабинете каморки. Хотя понимал, что если придут с обыском... И попробуй он доверить своим ученикам хотя бы малые частицы тех мыслей, которые мучили его по ночам, ни черта они не поймут, посмеются над ним, а кто-нибудь искренне напишет директору школы, а то и еще куда-нибудь повыше, что историк учит их ненависти к советской власти. Вот интересно, Роберт этот смог бы написать или нет? Наверное, нет. Но не потому, что он поверит в слова Вениамина Павловича, а потому что донос противен тому образу жизни, который он уже вел, и потому что не верит ни тем, ни другим. Да ведь и сам Вениамин Павлович никому не верил, потому и прятал книжки под половицами, задыхался в одиночестве. В невозможности поделиться с кем-нибудь мыслями, которые его мучают, не дают покоя. Историк усмехнулся горько, сам никому не верит, а еще сокрушается, что подросток, который у него учится, тоже никому не верит. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Голова разболелась ужасно. Историк достал таблетку анальгина, запил остывшим чаем и снова закурил. Но должен же найтись тот, кто первый скажет всем страшную правду о том, как мы живем. Когда же, когда появится этот тот? И что, ему сразу поверят? А не распнут ли его, как когда-то распяли Христа? Или хуже того, разорвут на куски, расстреляют, опозорят, покроют такой хулой, что имя его надолго станет символом позора и предательства? Разве так раньше не бывало? Боже мой, да сколько угодно раз! Ведь про Сталина уже говорят. Вениамин Павлович слышал о секретном письме Хрущева. слышал смутные разговоры. Лето 55-го только начиналось, но уже стали появляться в Москве люди из лагерей со страшной 58-й статьей «Враги народа», которые говорили, что их освободили, реабилитировали и показывали справки. На этих людей смотрели как на чумных, сторонились их. Да вообще-то что такое Сталин, в конце концов? Маленькая верхушка огромного айсберга. А вся эта комарилья нелюдей. У Федотова, у Ильина, у Флоренского давно про это написано, о страдальческом пути России.